богини тебе не к лицу, да и демона роль тебе не сыграть. Ты скрываешь свой образ под маской лжи, а вот правду пытаешься часто, часто скрывать. Бар, в котором себя продаешь ты, заведение скверное не для тебя. Ты идешь с ним в нанятую комнату, ну а там уже от счастья с ним сходишь с ума. С ним сходишь с ума. Тебя к низшим низам.